Номер 16. Давай поженимся. Уважаемый Владимир Владимирович, обещаю, письмо вас обрадует. По случаю встречи с Алиевым, Азербайджан, вы велели нам бороться с ксенофобией. Кто не знает, ксенофобия склеена из двух кусочков. Ксено – чужой, и фобия – страх. В сумме страх и ненависть к чужакам, к чужой расе, к чужой религии. От этого погромы и прочие ужасы. Люди давно ждали от вас такого призыва, хотя осталось неясным, бороться с ксенофобией в себе или на улицах. Если второе, то это к милиции, к прокуратуре, к судам. Увы, не факт, что получится. Люди помнят, как вы велели бороться с беспризорностью, с коррупцией, с отставанием в спорте, бороться с оборотнями, с пьянством. Ох, нет, с пьянством — это Горбачев. Результат — пьем вдвое больше. А вы с наркотиками. Результат для нации тот же, но зато у вашего питерского приятеля статус министра и 40 тысяч подчиненных. Ясно, что благих порывов недостаточно. Но с ксенофобией можем совладать. Надо только знать, как взяться за дело. Ксенофобией в реальности по месту службы занимаются менты. Вместо того, чтобы ловить ксенофобов, они даже пойманных отпускают. Прокуратура не усматривает в действиях погромщиков ничего этнического. Судьи судят явных фашистов за хулиганство. Это все равно, что судить за мелкое ганство, а за хули гладить по головке. Похоже, правоохранительная часть вашей вертикали не чувствует политической воли. А выход, повторяю, есть, причем очень хороший, исторически проверенный. Когда какой-нибудь русский князь решал по-настоящему замириться с Ордой, он или дочку выдавал за хана, или сынка женил на кончаковне. Это всемирный способ. Даже египетские фараоны пользовались, а кто изобрел, теряется в каменном веке. Россия действовала, как и вся Европа, и очень удачно. Принцев женили исключительно на немках. Екатерина Великая, несомненно, лучшая и невероятно успешная русская императрица, стопроцентная немка. Не знаю, холост ли Алиев-младший, но уж чего-чего, а женихов у мусульман хватает. Есть еще один радикальный ход. Если вождь переходит в чужую веру, то есть если бы, например, председатель Государственной Думы Грызлов и председатель Совета Федерации Миронов приняли магометанство, так, слегка, без этих, знаете, болезненных ритуальных подробностей, хотя, если вы прикажете, они и это сделают ради мира на земле. Нет? Ну, пусть Буш воспользуется идеей. Гениальный предвыборный ход. Сразу четыре жены можно. Из Ирака, Ирана, Объединенных Эмиратов и Саудовской Аравии. Ведь правда, лучше гарем завести, чем посылать парней за океан гибнуть ради нефти. Главное — подать пример на высшем уровне, но и потребовать от нижестоящих. Пусть каждый начальник отделения милиции женит сына и пару холостых участковых на таджичках. Прекрасно готовят, любят детей и воспитывают их в беспрекословном повиновении отцу. Не капризны, страстны, верны, не пьют. Да у нас не только ксенофобия исчезнет. У нас рождаемость взлетит. Но уж если требовать, то от всех. Татары, Владимир Владимирович, хотят перейти на латиницу? Зачем? Это ведь тоже ксенофобия, способ закрыться от чужих. А разве мы им чужие? Их религия записана на арабском, очень красивые буквы. С какой стати им понадобился латинский шрифт? К чему это приведет, я уже писал. Смотри, бессловесная скотина МК от 16.10.2002 года. Сотни миллионов книг, напечатанных за годы советской власти русскими буквами. Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов. Великолепные, непревзойденные по мастерству перевода Шекспира, Хемингуэя, Фолкнера, Гомера, Рабле, Гёте. Все это богатство хранящаяся в татарских домах и библиотеках, онемеет через 20 лет, когда вырастут детки, отученные от кириллицы по воле нынешних татарских ксенофобов. А ради чего? Что напечатают на латинице вместо великих книг? Кроссворды? Эротику? Есть с кого брать хороший пример. В Москве легко услышать «армяшка» и так далее подобное, а в Армении, в Ереване, никогда не услышишь ни слова против русских. Это еще что? На улицах Еревана таблички с названиями «по-армянски» и «по-русски». И ладно, это государственная воля. Но и вывески на магазинах, кафе и прочих частных лавочках часто встречаются русские. Это проявление народной симпатии. При Балтике такого не увидишь. А у нас каждый день то убьют, то изобьют до полусмерти вьетнамцев, негров, кавказцев. Это стало привычной, хоть и отвратительной нормой жизни, и вы молчали. А приехал Алиев-младший, и вы сказали, поверят? Или примут за протокольную вежливость, за пустую формальность? Если ничего не сделать, если не поставить по стойке смирно уже упомянутую правоохранительную часть вашей вертикали, чужие азиатско-африканско-кавказские народы поймут, что их обманули. Могут обидеться. Восток — дело тонкое. Вы тут королю Иордании в Кремле, призывая его образумить террористов, сказали: «Хочу поблагодарить вас, Ваше Величество, за то, что вы приняли приглашение и согласились приехать в Москву. И надеюсь, что ваш голос, голос авторитетного лидера одной из мусульманских стран, голос человека, которого, как мы знаем, считают одним из прямых потомков пророка Магомета, будет услышан всеми теми, от кого зависит жизнь и здоровье наших граждан». Это очень рискованно, уважаемый Владимир Владимирович. Восточные люди страшно чувствительны. Представьте, что кто-нибудь сказал бы русскому царю: «Ваше Величество, как мы знаем, вашу маму считают честной женщиной. Даже не знаю, чем бы дело кончилось». Вот бы узнать, что вы об этом думаете. 21 октября 2004 года.